Глава 68. Ким включила громкую связь и положила телефон между собой и Брайантом. «Так, значит, мы не можем найти мотивов для убийства Сэдди Винтерс или Шона Кофи Тодда?» — спросила она. Все ответили отрицательно. «И все мы согласны с тем, что на Кристиана Фэллоуза напали, потому что он мог что-то видеть, хотя его родители утверждают обратное и не подпускают нас к нему». «Похоже на то, командир», — подал голос Брайант. «И все мы понимаем, что работаем в среде, которая мало чем напоминает нормальное общество». «Вот уж это точно», — согласился Доусон. «Так, может быть, мы занимаемся не тем, чем надо?» — задала инспектор еще один вопрос, вспомнив свой разговор в доме Винтерсов. «Миссис Винтерс назвала родителей Шона по именам», — продолжила она. «А мистер Винтерс поспешил сообщить, что они встречались с ними только на школьных мероприятиях. Почему он это сделал, когда Энтони ясно дал понять, что их семьи близки, а не как кузины нашему сыну? «Вы думаете, что Винтерс может скрывать что-то, связанное с убийством его дочери?» — спросил Брайант. Ким могла понять недоумение своего коллеги. У него самого была дочь, которой исполнился 21 год. Но в этом не было ничего страшного. Подозревать всех, с кем сталкиваешься, было частью их работы. А он уже скрыл от нас тот факт, что Сэдди сидела на антидепрессантах. Кроме того, кто-то сделал из текста Сэдди присмертную записку, напомнила Стоун сержанту. И вот еще один вопрос. Кто считает, что события последней недели никак не связаны между собой? Таковых не оказалось. А поскольку мы никак не можем разыскать хоть что-нибудь, что могли натворить эти дети, то что нам остается? «Родители», — предположила Стейси. Ким удовлетворенно кивнула. «Стейс, я хочу, чтобы ты закончила с врачами. Этот вопрос надо закрыть. Кеф, тебе надо проверить, существует ли какая-то связь между родителями Сэдди и Шона. Мы даже не знаем, когда они учились в Хиткресте, но с этим тоже надо разобраться до конца». «А мы чем займемся, командир?» — поинтересовался Брайант, когда разговор закончился. «Так и будем здесь сидеть и ждать?» «Как бы не так, Брайант. Я хочу кое с кем встретиться, так что мы возвращаемся в школу».